и от соприкосновения обломков лампе возвращается жизнь. Короткая, неестественная, нескрываемо обреченная жизнь. Лихорадка, слишком яркий накал, блеск. Затем наступит тьма. Жизнь не вернется. И во тьме лишь будут позванивать мертвые, обгоревшие нити. Вы понимаете меня? Но короткий блеск прекрасен. Я хочу встряхнуть, сердце перегоревшей эпохи. Лампу сердца, чтобы обломки соприкоснулись и вызвать мгновенный прекрасный блеск. Я хочу найти представителей оттуда, из того, что называете вы старым миром. Те чувства я имею в виду? Ревность, любовь к женщине, честолюбие. Глупца я хочу найти такого, чтобы показать вам, вот, товарищи, представитель того человеческого состояния, которое называется глупость. Многие характеры разыгрывали комедию старого мира. Занавес закрывается, персонажи должны сбежаться к авансцене и пропеть последние куплеты. Я хочу быть посредником между ними и зрительным залом. Я буду дирижировать хором и последним уйду со сцены. Мне выпала честь провести последним парадом старинные человеческие страсти. В глазные прорези маски мерцающим взглядом следит за нами история, и я хочу показать ей. Вот влюбленный, вот честолюбец, вот предатель, вот безрассудный храбрец, вот верный друг, вот блудный сын, вот они, носители великих чувств, ныне признанных ничтожными и пошлыми. Пусть в последний раз, прежде чем исчезнуть, прежде чем подвергнуться осмеянию, пусть проявятся они в высоком напряжении. Я слушаю чужой разговор. О бритве говорят, о безумце, перерезавшем себе горло. Тут же порхает женское имя, он не умер, безумец. Горло ему зашили, и снова полоснул он по тому же месту. Кто же он? Покажите его, он нужен мне, я ищу его, и ее ищу, ее, демоническую женщину, и его, трагического любовника. Но где его искать? В больнице Склифосовского? А ее? Кто она? Конторщица? Непманша? Мне очень трудно найти героев. Героев нет. Я заглядываю в чужие окна, поднимаюсь по чужим лестницам. Порой я бегу за чужой улыбкой в припрыжку, как за бабочкой бежит натуралист. Мне хочется крикнуть «Остановитесь!» Чем цветет тот куст, откуда вылетел непрочный и опрометчивый мотылек вашей улыбки? Какого чувства этот куст? Розовый шиповник грусти? Или смородина мелкого тщеславия? Остановитесь! Вы нужны мне! Я хочу собрать вокруг себя множество, чтобы иметь выбор и выбрать лучших, ярчайших из них. Сделать ударную, что ли, группу. Группу чувств. Да, это заговор. Мирное восстание. Мирная демонстрация чувств. Скажем, где-нибудь отыщу я полнокровного, стопроцентного честолюбца. Я скажу ему, проявись, покажи тем, что затирают тебя, покажи им, что есть честолюбие. Соверши поступок, о котором сказали бы, о, подлое честолюбие, о, какова сила честолюбия. Или, скажем, посчастливится мне найти идеально легкомысленного человека. И также я попрошу его, появись.